Хаем поправила многоножка конструкцию на глазу и, ускорив движение, чуть задела плечистого своей задней частью. Что за женщина? Радостный ребенок в теле полувеликана. Тем не менее, вот он, круг. Действительно пришли почти все. Арену облепила толпа со всех сторон, многие сидели на крышах, некоторые летуны примостились на заборе. Стоило Мирисе подойти ближе, как ее перехватила группа девушек. Молниеносные вопросы, восторги, тараторили, как из пулемета. Мири что-то хотела сказать мне напоследок, но я затерялся в толпе. Боги смотрят, провел меня Таркл к краю грязи. Жрицы окропили место водой, прочли молитвы. Я поймал на себе взгляд Ярка, что просто приподняла руку в стиле «давай», странный жук. Эх, одновременно с Зиаттой мы вышли в центр. Бой пред ликом пяти, объявила мама Ктала. Бой, крещенный кровью, за священный союз с Ромириси. Сама Мириси потупила взгляд, но не от стыда, она просто смутилась. Претенденты. Тизиатта, красноглазый, поднял меч, толпа ответила гулом. Изот, найденный жук. Буря эмоций столь же сильная. Араава, Тудуэрта, Корнар, пускай победит сильнейший. Первую часть я не разобрал. Что-то на древнем, что-то вроде «смерть несущий будет рад жатве». Не знаю почему, но слово «Корнар» отдалось внутри эхом. «Корнар, Хаем, ладно, сейчас не до этого, у тебя еще есть шанс», — начал красноглазый. Мои клинки покинули локти, не дав ему закончить. «Ты что, говнюк, кидаешь мне красную тряпку? Заткнись». Теперь уже я закипал от ярости, навязал драку, готовился я к рывку, доводить дело до конца. «Сха-а». Прокрутил он в руке лезвие. Итого, два оружия. Зазубренный меч в правой, кинжал-клык в левой. Оба клинка привязаны тряпками к запястьям. Никакой брони. Я слышал про выскочку, что он чертовски хорош. Вот и проверим. По сути, сейчас я впервые сражался с настоящим воином. Не искателем, но тем, кто посвятил свою жизнь мастерству боя. Улыбка сама наползла на губы. Я могу не сдерживаться, меня никто не остановит. В груди стало тепло. Я выдохнул горячий пар. Неважно, какая цель у всего этого, неважны зрители, я просто наслаждался моментом. Ра, быстрый. Он налетел на меня, начав с рассекающего, я отошел назад, тут же блокировал выпад кинжала. Искры посыпались в грязь, удары следовали один за другим. Я был слаб в холодном оружии, но успевал увидеть разные углы нападения, обманки, ложные замахи. Сха. Крутанулся я вокруг себя. Локтевые лезвия несколько раз попали в крестовый блок. По инерции я продолжил движение. Подсечка. Зиатта упал и, будто повторяя мою встречу с Матильдой, покатился в сторону, уклонившись от финального удара. Вскочил на ноги, рывок, выпад. Острие прорезало мне щеку, зазубрины содрали кожу. Ответный удар от меня, мимо. Дистанция увеличилась. Я чувствовал стекающие по моей скуле, высунул длинный язык, слизнул вкус металла. Бой возобновил темп. Поначалу, несмотря на скорость, я все же проигрывал. Прежде мои противники не заботились о защите, зато теперь я вновь мог учиться, запоминать. Опора на правую ногу. Значит, будет удар мечом. Отклоняю голову. Чуть пригибает спину. Выпад. Отбиваю. Отводит левое плечо. Быстрый порез кинжалом. Новый блок. Зиатта делает несколько шагов назад. Не понимает, почему я так быстро раскусил его движение. Вижу. Неуверенность, осознание. И это бесит меня больше всего. Делаю вдох, выдох. Все чувства умерли. Сердце не бьется. Красноглазый заходит сбоку. Не двигаюсь. Еще шаг, новый замах. Все еще стою на месте. Удар, но не его. Молниеносно, как змея, как мухоловка, дождавшаяся шанса. Я преклоняю колено, сопровождая движение встречным рассекающим. Его мозг не сразу понял, а с ужасом смотрел он на свою культю, а отсеченная рука упала в грязь. А-а-а, пульсирующая кровь фонтаном брызнула в воздух. Ха, выпрямил я спину, ударил кулаком, его челюсть хрустнула. Из последних сил он попытался зацепить меня кинжалом. Ха-ха-ха, с разворота я вонзил локтевой под его ребра, тут же вытащил. Зиатта упал на колени, давился кровью, слезы катились по щекам. Этот бой был скоротечным, был настоящим. Всего одна ошибка. Повезло ли мне? Нет. Снова и снова я принимал, что будто был создан именно для этого. Ходячее оружие, оружие обучающееся. Идеальный хищник. Эн не так, срывается с губ красноглазого. Страх, животный страх. Он мой друг, словно услышал я слова Мириси. Вот только мне наплевать, ра, хотел я снести ему голову, но тушка зятты преждевременно упала лицом в грязь, т.ц., сплюнул я, урок окончен. В момент, когда клинки скрылись в локтях, жрица объявила: «Победитель зот, ра-а-а», громогласно проголосила толпа. Гитка уже подползала к искалеченному, и, к моему удивлению, констатировала: «Еще жив, жуки крепкие ребята, не поспоришь». Таркл вызвался помочь доку отнести красноглазого. Выживет или нет, меня не волновало. Америси, видимо, следуя традициям, перед лицом настоятеля и всех жителей была обязана произнести: «Я, Ромериси, принимаю сильнейшего». И также, по традиции, мать Ктала спросила: «Есть те, кто готов оспорить это?» В ответ тишина. «Мириси и Зод достойны друг друга», — крикнул кто-то из толпы. «Новая в упари, боги все видят». Ярко одарила меня странной ухмылкой. Все ждали, что я должен сказать что-то еще. «Зе Зод», — не смотрела мне Мириси в глаза. «Зе, закончи ритуал, заяви свои п-права». «Ну что за, да уже плевать, Ро Мириси теперь моя». Как-то плохо звучит. «Сха-а-а». Но толпа поддержала искренней радостью. Что там было про «не привязывайся»? «Молодец, Зод, ты просто, БЛ молодец». Глава 32. Судьба. Прошла одна вспышка. Жители все еще обсуждали произошедшее, но их умы были полностью заняты предстоящими переговорами. Прямо сейчас капитан Квача готовил сопровождение, искатели вооружались луками и как их фустибалами, по-простому, это пращи. Палка с веревкой, с помощью которой можно метать камни, и не просто камни. Те самые взрывоопасные светляки тоже подходят. В недрах есть как мины, так и гранаты. И все они живые личинки, хранящиеся особым образом. Зазвучали команды. Скоро мы отправимся. Первые посланцы благополучно вернулись со всеми частями тела. Значит, наемники готовы к диалогу. Даже выставили первые требования. Я настолько испорчен, что думал, они сразу же потребуют женщин или мужчин. Но на деле самое главное для них – осмотр единственного лекаря в округе. Да, док Гитка отправится с Ирка. Они не посмеют навредить ни официальной представительнице из-под тишка, ни многоножке, которая может лечить. Самое главное, это не спалиться мне. Я отпил из кривой миски немного воды. Вспоминал быстротечный диалог с Ирка около часа назад. «Как твоя память, Зод?» Вызвала настоятельница меня на ковер. Я, выдох. Я многое узнал о недрах, даже больше, чем рассчитывал. Но кто я и откуда? Понятно. Четырехрукая восседала на троне. Жрицы заплетали ее волосы, нацепляли украшения. И вправду баронесса, над которой корпят несколько служанок. Наш союз все же был выгоден всем. Я не ошиблась в тебе. Спасибо. Наверное. То, как она смотрела, странно это. Чтобы отвести внимание от себя, я спросил о самой главной несправедливости. Все хотел узнать. Приподняла она руки, на которые надевали кольца. Главный настоятель. Имя-имя-о. Набура. Он бросил вас, запер здесь. Это неправильно. Хе-хе-хе, рассмеялась Ирка. Да, порой черви, почувствовав глоток свежего воздуха, слова были пропитаны ядом, думают, что смогут дышать им всегда. Очень неоднозначный ответ. Нет, конечно, она должна быть зла на своего начальника. Но тут было что-то еще, что-то, о чем не говорилось. Закулисные интриги, не иначе. Похоже, мне лучше в это не лезть. Мудрое решение. Тень угрозы. Но вот я отвел взгляд, ведь с Ирка сняли верхнюю одежду. К двум парам я все еще не привык. Уродство или красота, ответит каждый для себя сам. У всех нас есть свои секреты, не так ли? На мгновение я похолодел. Она знает, кто я. Или просто так совпало. Закончив диалог, я вернулся в свою хибару. И вот допивал остатки холодной воды. Вытер губы. Да уж, ситуация. Я будто сижу на бочке с порохом. Одна искра, и все вспыхнет. Когда языки пламени начнут пожирать этаж с концами ХММ, что мне тогда делать? Я могу уйти в любой момент, просто раствориться и снова идти вслепую. Насрать ли мне на жителей шахт? Это было бы самым большим лицемерием в моей жизни. Наверное, мне просто хочется уйти отсюда, зная, что они будут жить дальше. Главное слово «жить». Шуршание около входа заставило меня дернуться. Кто-то хотел спрятаться и украдкой заглянуть внутрь. «Маленький, Никтол, Таркл или Мириси, я тебя вижу, выходи», поднялся я на ноги. «Какого хрена?» Прижимаясь к стенке, наполовину выглянул ребенок, девочка. Накидка как понча, коса через плечо, Красные зрачки, шрамы около губ еле различимы. Детям нельзя покидать пещеру колыбель. Все очень заняты, поэтому пока не замечали кроху. А она, очевидно, убежала. Убежала ко мне. Зачем? Так, стоял я на месте, подняв бровь. Привет, звонкий, неокрепший голосок. Ну привет. Любое мое движение вызывало ответную реакцию, легкий испуг. А ты кроки, ти кроки. Шаг в сторону, и она показалась полностью, а ножки-то дрожали. Ты в упори, сестрица Мириси. Мири говорила, что порой ей разрешено навещать детей, а она любит это дело. Своей-то семьи уже нет. Не то чтобы, потер я затылок. С чего такой интерес? Сестрица хорошая и много рассказывала про сказочного жука. Сказочного? Не обижай ее. Вот оно что. Я улыбнулся, обнажив клыки. Хотелось напугать. Это угроза? Предупреждение. Храброе, мне нравится. Вот. Понял, принял. Приподнял я руки. Не любил детей, но порой они забавляют. Не спорю. Что-нибудь еще? Кроки, дернув себя за косу, чуть помялась на месте. Протянула ручку. Отведи домой. Кругом так шумно. Помассировал я висок. Тупица, ты сама добраться не можешь? Сам дурак. Дежавю. Отведи, пожалуйста. Нехотя я взял малышку за руку. Повел через деревню под ошарашенными взглядами. И вот размышлял. Дай кто мне в попечение несколько детей сразу, допустим, в маленьком домике, в глуши и вдали от цивилизации, я вскрылся бы в первый день. Не мое это. А девочка искренне сжимала мою ладонь. Ее даже не пугали мои глаза, она мало что видела, мало что знает. Прекрасный пример, меньше знаешь, крепче спишь. Главная садовница, заметив эту картину, по-доброму улыбнулась. Тренируешься, Зод? Махнула она рукой. Пыха, только и смог выдавить я. На подходах к колыбели уже виденная нянечка что-то активно говорила паре стражников. Но вот мы приблизились. Кроки, шустро же она подлетела. Хаем, значит, женщина с полумаской не просто воспитатель, но и грозный страж потомства. Зод, она не сердилась, просто была удивлена. Вот, нашел потеряшку, передал я ребенка. Кроки взяла няню за руку и уже готовилась получать нагоняй. Вы это, даже к Ерке я не обращался на вы, но почему-то конкретно к этой жучихе испытывал большое уважение. Наверное, она напоминала мне мою учительницу из школы. Одного из малочисленных персонажей в моей жизни, который действительно хотел помочь. Не ругайте ее сильно. Малявка КХМ хотела защитить Мириси. Вот как, милая улыбка и нежное прикосновение к макушке Кроки. Спасибо, сказочный жук. Кроки захихикала. Ага, похоже, в колыбели у меня своя репутация. Проводив взглядом скрывшихся в тени пещеры, я кивнул стражникам. Они, довольные, также пошли по своим делам. Я развернулся и увидел Мириси. Мы не говорили с момента дуэли. Скоро в путь. Подошел я ближе. КХМД, да, занервничала девушка. Была напряжена, как натянутая струна. Ты чего? Ничего. Ух, почти закричала. Но затем сама выдохнула. Прости, просто. Нет, ничего, забудь. Она встряхнула волосами. Не перестаешь меня удивлять, Зод, и ты хорошо смотрелся рядом с маленькой Кроки. Умоляю. Фыркнул я. Наступила долгая пауза. И чего мы молчали? Черт, слушай, если ты все еще паришься, не знаю, известно ли ей значение этого слова, но вроде поняла, то не бери в голову. Повторю, ни на что не претендую. Я зашагал к ставке искателей. Но ты можешь, тихо-тихо прошептала Мириси. Что, может, показалось? Девушка ничего не ответила. Ускорив шаг, перегнала меня. Как раз вышедший из своего дома нас нагнал Ктол, уже при оружии в легком нагруднике, фустибал за спиной. Сразу посмотрел вслед уходящее на мое задумчивое лицо. Ее КХМ можно понять, аккуратно начал он. ХМ, наверное, все же ты первый, кого она подпустила так близко, ну и ей хочется испытать, каково это, быть в упори. Нашелся учитель на мою голову. Это же он прочитал по моим глазам. Понял, молчу. Последние приготовления завершились. Квача еще раз расставлял все по полочкам, отдавал приказы. Элитный отряд проверял оружие. Таркл, прислонив лоб к лбу Гитка, говорил ей приободряющие слова. «Я буду рядом, любимая, ничего не бойся». Только поэтому и согласилась, дернулись жвала. «Настоятель Квача Ерка, готовы?» Стукнул себя по груди капитан. «Пятерка на нашей стороне», развела настоятель в стороны четыре руки. Она вся стояла в украшениях, мантия, по-настоящему королевская, причудливые узоры будто вырисовывали на ткани маленькую историю. Отряды, разбившись на группы, одновременно вышли из ворот деревни. Даже сейчас Таркл пытался шутить, чтобы уменьшить напряжение. Ему отвечал только Ктол. Мириси полностью ушла в свои мысли. «Ну что ты делаешь, Мири? Прекрати, зараза! Час, еще один!» Шли медленно, выбрав самую безопасную тропу. Дикие жуки, завидев такое скопление народу, разбегались в страхе, но я чувствовал, что к этому приложила руку сама Ирка. Воздух был тяжелый, жрицы терли виски. Магия. Сейчас магия отпугивала любой нежелательный элемент. Удобно. Когда до стоянки дикарей остался один поворот, искатели, скомандовал Квача. Вперед. Все капитаны произнесли это одновременно. Группы искателей сорвались с места, заходя на позиции со всех сторон сразу. Быстро и тихо, как обезьянки, десяток мужчин и женщин запрыгали по камням. «Мириси, Зод, вы на правую сторону, мы с малышом налево», указал рукой Таркл, распределяя между нами позиции. И, когда мы с Мири присели за группой кристаллов, Ирка с кортежем уже вышла на прямую дорогу к дикарям. Наемники ждали, собравшись единой толпой. Итого, три отряда искателей, включая наш, взяли дикарей в тиски. Справа, слева, сзади. Если что-то произойдет, у них нет шансов. Через 20 затяжных встреча состоялась. Отсюда ни черта не было слышно, но зато хорошо видно. Глава дикарей, стукнув посохом, радостно поприветствовал Ирка. Они начали говорить. Со стороны все выглядело так, будто два аристократа ведут светскую беседу, а вооруженные до зубов охранники с обеих сторон сверлят друг друга взглядом. Потом кивнула Гитка, очевидно, представилась. На удивление, несколько дикарей отвесили поклон, и вправду уважают представителя науки. Каждая минута тянулась как час, пока наконец фиолетовоглазые не скрылись в главной палатке. Ирка была не одна, жрицы последовали за ней. Воины, что наши, что их, разошлись по сторонам, ждали около входа. Пока-пока вроде все шло как надо. Каха, сжала зубы Мириси. «Не могу больше», прошипела она себе под нос. «Переговоры только начались, потерпи», подумал я, что ей уже надоело сидеть в засаде. «Ох, как я ошибался, ты мне нравишься, Зод». Она почти не дышала. «Мы», начал я, ожидав иного продолжения, замолчал, переварил, посмотрел на нее. «Мириси, я хочу, чтобы мы были в упори», сжала она копье изо всех сил. «Настоящий в упори, нашла, блин, время». «Мири», старался я не повышать голоса, «я самый худший кандидат на эту роль. Тебе повезло, что у меня еще осталась совесть». «И как это понимать?» Подползла девушка ближе. Наши плечи соприкоснулись. «Вот мы действительно именно сейчас решили устроить разбор полетов, хотя в этом виноват я. Нужно было поставить точку еще в день поединка. Я не нравлюсь тебе?» «Нет, дело не в этом. Я должен уйти. Мириси, я обязан буду уйти. Почему бы просто не попробовать?» Наклонилась она чуть ближе. «Ты самый необычный, самый странный жук за всю мою жизнь. Я хочу узнать тебя лучше, хочу понять тебя. Ха, хочу быть с тобой, Мириси». На краткий миг в груди что-то ёкнуло. Мы сидели в засаде, она прижималась ко мне. Тишина. Лишь на мгновение мне больше не хотелось говорить. Сантиметр, еще один. Она потянулась к моим губам. Я не двигался, но видел, как она жаждет получить ответ. Я чуть наклонил голову. Чувствовал ее дыхание на своей коже. Еще чуть-чуть и мы поцел. Запах окатил меня с головой. Я тут же выпрямил спину. Ягоды. Так ярко, так близко. Он или она так близко. Опершись на руку, я принюхался. Зезот, неуверенно протянула Мириси. Ей было больно и обидно, она не знала, как вести себя. «Нашел», сказал я сам себе. Небольшое расстояние. Затем все оборвалось, как будто источник запаха куда-то скрылся. «Пещера, я должен обязан проверить, куда ты?» Рванулась следом девушка. «Прошу, Мири», обернулся я к ней. «Прошу, это важно». Ее губы дрожали, глаза стали мокрыми. Сейчас засада отошла на второй план, ведь все, что она спросила, «Ты вернешься?» «Вернусь». Она молча кивнула. За долю секунды я бесшумно обогнул весь периметр. Ни дикари, ни искатели не смогли обнаружить меня. Если я поспешу, то успею к концу встречи, лишь бы не было подставы от наемников. Я заскользил вниз. Стоянка осталась вдалеке. Еще разок понюхал воздух. Сха, скопилась слюна в моем рту. Запах исходил из маленькой расщелины прямо передо мной. Глава 33. Предначертанная встреча. Да, совсем небольшая трещина в земле. Если не приглядываться, даже не обратишь внимания. Это точно не был главный вход, и источник запаха вошел не здесь, но проходил мимо. Внутри делать нечего. Ногами вперед я протиснулся под землю. Тесно, а очень тесно. Куски камней посыпались вниз. Несколько минут я, словно уж извивался, проползая ниже, как вдруг, твою ж, резко расширился проход, и я сорвался с обрыва, а вонзил локтевой клинок в природную стенку, еще немного проскользил, оставляя отметину, ух, остановился, но висел, как тряпичная кукла, посмотрел вниз, видно пол, посмотрел вверх, обратно этим же путем не выбраться, но определенно попал не в дикие пещеры или чье-то гнездо, я спрятал оружие, мягко приземлился на ноги, комната, да, это была комната, имелись стеллажи, кровати, все покрылось пылью. Первые шаги отдались эхом, но на этом, все, звенящая тишина, хаем, теперь я видел, все не просто было заброшено, оставленный бардак правил балом, да, вещей не было от слова совсем, но то, как оказалось сдвинута увесистая кровать, как остались открытыми дверцы шкафа, отметины на полках, все наводило на мысль, кто бы тут ни обитал, он собирался в страшной спешке, следующее помещение, снова жилая комната, только вот, два трупа. Собственно, вот и спешившие, да не успевшие, две девушки получили по удару режущим оружием, кровь давно засохла, тела медленно гнили, неужели и вправду та самая лаборатория Дока, я нашел ее, а это, видимо, были местные работницы, я перешагнул через мертвецов, догадка оказалась верной, я помнил этот зал, когда я вышел из прохода, моему взору открылось огромное пространство с бездной по центру, много ходов, идущая спиралью тропа, и всюду мертвецы. Именно тут летали и сражались наемники и люди Дока. Я пригляделся. Мы с ним бежали на другой стороне. Сам себе указал пальцем, провел линию, что закончилось новым тоннелем, а там была вагонетка и предательство. Значит, проход по центру. Место моего рождения, присел я на корточки. Как бы мне, нет, никаких мостов, одни платформы. При всем желании перепрыгнуть невозможно. Летать я все еще не научился, хе. Я вновь втянул воздух через нос. Вкусный запах был везде и нигде одновременно. Хаем, у меня осталось на выбор только два направления. Направо и налево. Направо дорога вела выше, налево, ниже. На итоговое решение повлиял слабый звук кряхтения, ниже, на другом ярусе. Шагаю дальше. Мелани перебирала старые пергаменты. Слабая улыбка то и дело мелькала на ее лице. Наконец-то поиски увенчались успехом. Она сделала большой шаг к цели, значит, столько лет не потрачены впустую. На скомканной бумаге она читала формулы. Целый ворох запретных знаний. Направленные мутации, эксперименты, связанные с душой, пересадка органов. Чем больше ведьма вникала в это, тем больше ей становилось не по себе. Да, ученый внутри нее ликовал, но все это граничит с демонологией. Шелест бумаги. Неужели у Сакариса получилось? Он призвал душу. Еще одна картинка. Нокова. Все это указывает не на разумное существо, еще одна, но на монстра, чудовище. Она закрыла глаза. Нет-нет, я не согласна. Процедила девушка сквозь зубы. Мелани вело только ей известное предсказание. Предсказание, полученное за гранью миров. И больше всего она боялась, что оно исполнится. Увлеченная мыслями и знаниями, исследовательница не сразу услышала шаги. Шов, полу обернулась она, но шаг был в 100 крат тяжелее, чем у маленького помощника. По пальцам ведьмы пробежала молния. Заглянул в тоннель, вход в который был завешен тканью вместо дверей. Отдернул ее. Это что за хренотень? Я преодолел маленький коридор. Новое помещение встретило меня, ну, без преувеличения, картиной ужасов. Вдоль стен расположились огромные капсулы. Они были будто сделаны из плоти, но было и стекло. За стеклом желтая жижа, а в жиже тела. Тела, слишком похожие на меня, будто братья-близнецы, но все они выглядели искаженными. У кого нет руки, или она слишком большая, у кого не лицо, но открытая пасть. Уродцы мирно плавали в своих коконах. Кажется, все были мертвы. Еще дальше находился стол, а на столе вскрытая туша. Снова как будто я. Грудная клетка выпотрошена, стальные спицы с крючками удерживают плоть в раскрытом бутоне, нет органов, пустой взгляд смотрит в потолок. Док, чем ты тут занимался? Я прикоснулся к своему сердцу, стало как-то не по себе. Неужели меня сделали из частей этих? Ха-ха-ха-ха, донесся хрип из-за угла, там оказался еще один проход. Шаг-шаг-шаг, призываю клинки. Сначала показалась когтистая рука, что схватилось за край стены. Затем лицо, и вот в свете еще не угасших кристаллов зеленого показался неказистый гуманоид. Это был я. Я смотрел на свое уродливое отражение. ЗЗЗОТ. Зубы жука торчали во все стороны, вместо руки – один большой клинок. Только сейчас я услышал, как он волочит его за собой. «Брат, кто ты такой?» Старался я не паниковать. «Хе-хе-хе, ха-ха-ха». Сначала он засмеялся, а затем заплакал. «Неудавшийся, плохой, плохой образец, да-да». От незнакомца исходило безумие, белые зрачки постоянно дергались. «Ты, виноват». Снова обвинение. Но тогда был другой голос. «Слушай», чуть приподнял я руку. «Я не знаю, что происходит, и пытаюсь разобраться во всем этом. Я, он...» Покатились слезы по щекам. «Он резал нас, он коверкал нас, и все из-за тебя». «Тебя». Оставила рука лезвие отметину на полу. «Ты только двое получились, да-да. Но и они были не идеальны», — говорил он сам с собой. «Зит из это, да-да. Да чем ты, чтоб тебя». «Зит остался», — смотрел на меня он. «Зит слышит звук паразитов, Зит ищет, он обещал отомстить всем и найти тебя». Два языка вывалились наружу, тягучие слюни стекали по подбородку. «Сха, наказать тебя, уразот». На мгновение он смолк. «Зета, бедная Зета, ее продали, как кусок мяса. Бедная, бедная сестренка, как же мне хотелось поговорить с ним нормально. Зит, Зета, есть еще удавшиеся, приятель, хотел было я подойди». «Сха», сделал он угрожающий шаг навстречу. «У меня, даже нет имени», его трясло. «Последняя капля, и в этом, виноват ты». Рывок. «Черт, я успел отпрыгнуть назад». Скорость мутанта была за гранью нормального, он двигался, как пуля. Огромное лезвие задело несколько капсул, располосовало их и вонзилось в стену, тут же обрушив ее наполовину. «Ненавижу!» – заорал он во всю глотку, вытащив меч. Камень начал осыпаться, комната затряслась. «Еще выпад!» «Ха!» Лезвие прошло в сантиметре от моей поясницы. Новое столкновение со стеной, новое сотрясение. Безумец крушил лабораторию, продолжая смеяться и плакать одновременно. «Ра!» Попытался я контратаковать. Он уклонился так быстро, что я даже не заметил движения. «Сха!» С разворота ударили меня ребром клинка. Отлетаю назад, наружу, и остановился у самого края бездны. В этот же момент по округе раскатился гром, яркая вспышка мелькнула ярусом выше. Сплевываю. Сейчас я не мог выиграть у этого чудовища, одно его попадание, и мне конец. Вскочив на ноги, я побежал по тропе, куда глаза глядят. Оттуда, где была вспышка, отчетливо доносились звуки боя и, очевидно, молодая девушка кричала очень странные слова. «Деамур! Новый гром!» В воздухе полыхнула синяя молния. «Да что происходит?» «Зоот!» – орал на полную мой преследователь, но сейчас он двигался, как улитка. Проскользив по полу, я свернул и ненадолго замер, выбирая, куда бежать дальше. «Раданга!» Прозвучал приглушенно голос девушки. Она была прямо надо мной. «Нас разделяет потолок». Разделял. Хлопок, сравнимый со взрывом, разорвал камень. И она икнула от страха. При падении ее мантия зацепилась за выпирающие остатки стены. Очки и остроконечная шляпа упали на пол. Вися вниз головой, она выругалась. Мертвый свет. И убрала рукой от лица копну волос. Мы встретились взглядами. «Человек, никогда прежде я не видел столь красивых людей». Ярко-синие глаза смотрели на меня. Еще секунда. Незнакомка подняла два пальца, затянутые белой перчаткой. Скапливала молнию. Оно и понятно. Ведь я открыл пасть. Я желал наброситься на нее, отрывать кусочек за кусочком, насытиться пьянящим. «Сха. Деамур». Глава 34. Мелани, часть 1. «Деамур». Прочитала она заклинание, но молния не пошла в дело. Стукнув сам себя, я согнул спину. Боролся изо всех сил. «Черт!» Закрыл я рот. «Я...» Вдох, выдох. «Я не они». «Что?» Прищурилась колдунья. Ткань мантии наконец не выдержала, и девушка рухнула на пол. Не успела она сориентироваться. «Смерть всем!» Завопил новый мутант, спрыгивая сверху. Он был наполовину обуглен, но сейчас это не имело значения. Он был здоровенный. Трехметровый, отца его, Халк, гора мускулов вот-вот грозила упасть на красотку. «Берегись!» Отработанным движением подхватив синеглазую ну, как подхватив, врезавшись в нее, в последний момент я отпрыгнул в сторону. От приземления мутанта пошли трещины, а мы с ведьмой покатились кубарем. «Кто ты такая?» — сразу кинул я вопрос. Нашел время спрашивать. «Я видел, как она бросила взгляд на свою шляпу. Переросток не даст возможности забрать ее. Рука меч уже вынырнула из-за угла. Зараза, зыркнула она на меня. Моментально приняла решение. Будешь блевать, делай это подальше от меня. Че, только и успел я моргнуть. Колдунья приобняла меня. Вспышка. Все вокруг закружилось. Понеслось с огромной скоростью. На несколько секунд мы с ней стали шаровой молнией, что хаотично мчалось сквозь тоннели. Путешествие закончилось так же быстро, как и началось. Ух, отстранилась она, выдохнула. Сделала несколько шагов назад. Упала на пятую точку от головокружения. Буя. Теперь я понял, о чем она говорила. Эта форма перемещения все равно, что тренировка для космонавтов. Проблевавшись, я немного отошел в сторону и сел, переводя дух. Сейчас мы очутились в очередной комнате, а их тут понастроили много. Но по крайней мере вновь царила тишина и было относительно безопасно. Мы учащенно дышали, глядя друг на друга. Черные длинные волосы, синий шарфик на шее. Колдунья сняла накидку, и казалось, что сидит в одних М-колготках. Корсет подчеркивал стройную талию. Большой вырез, но грудь маленькая. «Говори», — приказным тоном заявила она. Маленькая молния вновь затанцевала на перчатках. «Мне говорить?» — дернул я бровью. «Нет уж, лучше ты, ведь это ты», — еще разок оценил я ее. «Человек, обычный человек». «Да», — на мгновение она удивилась. «Обычный?» — молния погасла. «Что это значит?» «МММ». «Мое дыхание наконец восстановилось». «То и значит», — и сказал первое, что пришло в голову. «Ты тоже попала в недра? Ты из другого мира?» Сказать, что на ее лице отразился шок, ничего не сказать. «Нет», — прошептала она сама себе. «Нет-нет, не может этого быть. Ты странник, да чтоб вас всех!» Вспыхнул я. «Хватит закидывать меня вопросами, дайте ответов». От эмоций моя пасть вновь открылась, напугав собеседницу. Я закрыл ее рукой, сжав зубы. «Я ни черта не понимаю», — окатила меня грустью, как из ведра. Колдунья приподняла руки в жесте мира. «Ладно, успокойся», — довольно быстро переключилась она. «Меня зовут Мелани», — кивнула мне девушка. «М, тоже остыл я. Теперь меня зовут Зод», — проронил я смешок. Так, движение пальца по переносице выдало привычку поправлять очки, которых сейчас нет. «У нас», — хмыкнула Мелани, — «очевидно, нет времени говорить. Поэтому расскажи свою историю в двух словах. Вот так просто? Какого? А знаете что? К черту. Я был на земле, умер самой глупой смертью из всех, и маленькая дрянь в дождевике отправила меня сюда. Проснулся в этой лаборатории, меня хотели убить, местный доктор спас, уже как месяц выживаю, а потом вернулся сюда. Вот тебе и два слова. Понятно. А?» Она прислонила пальцы к подбородку, даже не переваривая, а просто оценивая сказанное. Будто все нормально, будто она каждый день с таким сталкивалась. «Нет, это ни хрена не нормально». Тихо, ее ладонь застыла в знаке «стоп». «Я думаю, даже как-то обидно». Несколько секунд спустя, в науке, встала Мелани, самое главное – последовательность. Она отряхнула ноги и пятую точку. «Я могу тебе помочь». Мой рот открылся, но оттуда не вырвалось ни слова, потому что последовал новый сигнал «стоп». «Но сначала мы должны уничтожить лабораторию и вернуть мою шляпу». «Погоди», — выпрямил я спину. «Так не пойдет». Она скрестила руки на груди. «Зараза», — ее взгляд полнился холодом. В нем прямо читалось. «Так и быть, послушаю дурака. Мне нужны ответы. Кто ты такая? Кто я такой? Почему я здесь оказался? Хм, повторю, я Мелани, ведьма из другого измерения. С черной земли, если быть точнее. Ты эксперимент преступника по имени Сакарис. Почему ты здесь?» Она посмотрела чуть в сторону. «Загадка, которую еще предстоит разгадать». И снова взгляд на меня. «Доволен?» Я провел рукой по лицу. «Как можно отвечать на вопросы и при этом ни черта не ответить? Просто мой интеллект выше твоего», — зашагала она по тоннелю. «Да что с ней не так?» «Эх», — раздраженно выдохнул я, отправляясь следом. «Но ты ведь объясняешь, когда мы выберемся, место и время?» «Да». Она даже не смотрела в мою сторону. Щелкнув пальцами, призвала комок молний, освещая себе путь. «И верно, это для меня темнота не проблема. Хотя бы скажи, зачем разрушать лабораторию и чем так важна твоя шляпа?» «Все еще я боролся с желанием. Как же вкусно она пахнет. По поводу лаборатории разве не очевидно? К счастью, ее характер и пренебрежение меня бесит, каким-то образом это отрезвляет. Доктор Сакарис, твой создатель, проводил опыты. К сожалению, я не успела узнать, Зачем он пытался вывести идеального хищника? Она не знает о приставке «Ура», должен ли я рассказать? Нет, пока нет. Как ты мог заметить, неудавшиеся подопытные теперь на свободе, да и сами наработки слишком опасны для недр. Все надлежит уничтожить. Ведьма остановилась. Так вот откуда вспышка заразы, буднично сказала она сама себе. Одна из тварей уже выбралась и теперь третирует целый этаж. Третирует. Вырвался у меня смешок. Сотни погибших. Неожиданно на лице Мелани отразилась грусть. Да, грусть исчезла. А моя шляпа? Это катализатор, артефакт. Без него моя магия слабее. Новый тоннель, складское помещение, еще одна комната. Далеко же мы переместились. Так это правда, не мог я молчать. Местные шахтеры говорили, что трон послал легенду на помощь. Легенда, намек на улыбку. Хм, а, нет, показалось. Некоторую репутацию, помогая королю, я смогла заработать. Лучше сотрудничать, чем быть врагом. Мы остановились перед баррикадой. Нагромождение мебели. Видимо, после боя оставшиеся в живых работники прятались от мутантов. Мелани выжидательно смотрела на меня, словно спрашивая. «Предлагаешь разгребать мне, засранка?» Я начал оттаскивать шкафы и кровати. Настоятельно Бура, хотя бы продолжила она свой рассказ, прислал запрос в столицу. Так совпало, что вместе с этим я напала на след Сакариса. Две задачи решились одним махом. Отыскать это место и помочь трону. Все в плюсе, перетаскивал я на спине небольшой шкаф. Мелани чуть дольше обычного задержала на мне взгляд. Что она рассматривала? Мой торс, ух, опустил я тяжесть. Именно, резко отвела она глаза, вскинув подбородок. Еще я заметил, что девушка старалась держаться ко мне правой стороной, будто левое ухо у нее плохо слышало. Но то, что я тут встречу странника, натянула она перчатку. Это было неожиданно. Даже пытаться не буду. Но вот выберемся. Пусть только попробует превратиться в молнию и слинять. Надо будет, привяжу к себе. Черт, она просто человек. Давно я не видел человеческой кожи и теперь понимал жителей шахт, которые с любопытством меня разглядывали. Кстати, ты сказала настоятельно Бура, хотелось мне уколоть. А проход я расчистил, и мы двинулись дальше. Ты вроде живешь здесь дольше меня, но те, кто правит городом, называют старший настоятель. Очередной взгляд с выражением «как же ты глуп». Забавно, поправила ведьма волосы. Ярка все еще скрывает столь очевидную ложь. Ты знаешь Ярка, хммм, ей прям нравилось чувствовать себя самой умной. Не пытайся уколоть меня, Зод, раскусила. Я знаю многое и значительно старше, чем выгляжу. А выглядела она как молодая девушка лет, ну, может, 20. Насколько, казалось, простой вопрос, грубиян, и простой ответ. Мы были знакомы от силы час, и я уже видел, мы точно не подружимся. Глава 35, Мелани, часть 2. Любую информацию из нее приходилось вытягивать, электрическая, но очень не хотела общаться. Почему? Если мы оба попаданцы, вроде так, то нам есть о чем поговорить. Через пару стуков мы вновь приблизились к яме с ярусами. Недавняя стычка случилась 5 пролетами выше. Мы уселись у края обрыва, прислушиваясь. Снова мертвая тишина. «Почему бы тебе, — прошептал я, — просто не обратиться молнией, туда и обратно, вряд ли уродцы забрали твой артефакт. Телепортацию шаровой я использую только для отступления», — сразу отрезала Мел. «После нее нужно несколько секунд приходить в себя», — выдохнула она, — «а это опасно. Молния, такого элемента не было в арсенале магусов. В твоем мире это норм. Хватит задавать вопросы», — хмуро взглянула она на меня. «Но, ТЦ», — прервала Мелани, — «я, ша», — шикнула она, — «ты издеваешься?» Повернулись мы друг к другу одновременно. «Эх, мне нужно говорить это напрямую», — потерла девушка висок. «Я», — хлопнула ведьма по книжке на ремне, — «я не доверяю тебе, Зод. Твоя история кажется правдивой, но мне нужно убедиться, провести исследование». И вновь потупленный взгляд. Уже не в первый раз она что-то вспоминала, и наотрез отказывалась это принимать. «Это не можешь быть ты». «Да чем?» Новый взгляд в душу. «Ладно, ладно». Приподнял я руки. «Сначала дело, хорошо». Мы аккуратно продвигались по тропе. Слева стена, справа обрыв. Молния на пальцах спутницы погасла. «Смотри, куда наступаешь?» Зачем-то предупредила ведьма, щуря глаза. «Я вижу в темноте», пожал я плечами. Момент удивления, затем вновь холодный расчет. Как и было в бумагах, прикоснулась она к камню, ведя по нему пальцами для опоры. «Ты умеешь адаптироваться?» «Вроде того». «Это был не вопрос», хмыкнула она. «Вот заноза в...» «А ты приятный собеседник», — чуть повел я головой, ощутив вибрацию. «Не тебе давать мне оцен, не все же ей меня стопорить». Подняв руку, я преградил Мелани путь. Сначала она возмутилась, потом поняла. Туда. Забежали мы в первый попавшийся проход. Тут было тесно, потому, одновременно с ней сев на корточки, я буквально навис над девушкой. «Эн, не трись об меня», — прошипела Мел. «Для долгоживущей и прожженной ведьмы ее довольно легко смутить, такой мелочью. Как-то не вяжется». Ответить я не успел. «Хаэр-хаэр», — послышался цокот. Сначала я думал, что вперемешку с хрюканьем. Затем стало ясно. Это вонзающиеся в землю мечи. «Хаэр, там, где мы проходили мгновение назад», показался еще один оживший кошмар, оставленный доком в этом забытом месте. Перебинтованный не имел лица, зато вместо рук и ног клинки из черного металла. Довольно быстро и чертовски жутко мутант перебирал мечами, как четырьмя лапами. Водил головой, казалось, пытался нюхать воздух, но нюхать-то было нечем. В какой-то момент он даже посмотрел на нас, не увидел. Затем помчался дальше, перейдя на стену. «Охренеть, КХМ, мы пока не двигались. Ты собираешься убить их всех? Выхода нет», — кивнула она. «Они уже не будут нормальными, это...» — прикусила ведьма губу. «Милосердие». Девушка полуобернулась на меня. «Но драться с каждым опасно. Если хотя бы у половины есть адаптация, моя молния будет бесполезна. И как быть?» Звук мечей стих. Мы выбрались обратно наружу. Я уничтожу лабораторию и все это место одним заклинанием. Сначала я хотел возразить. Нет, не потому, что мне было жалко этих подопытных. Просто тут целые кипы знаний и даже есть проход куда-то выше. Но затем я понял, что самое главное, меня, она вроде как нашла. Да и конструкция с вагонеткой уничтожена. Рано прощаться в 10-м этажом, у меня тут еще много дел. Не впервой мне, вдохнула ведьма через нос, убивать большое количество людей сразу. Она пыталась быть холодной, безразличной, но больше смахивала на маску. Вот ей как раз было жалко неудачные эксперименты. «Как скажешь», — кивнул я. «Хаэм», — отвернулась она. Спустя еще два пролета я подметил, что, кроме книжки и пары инструментов, у нее совсем ничего нет. Она разбила лагерь где-то снаружи, или наколдовывает все нужное. «Ну это уже совсем сказки, да?» «Ты», — всматривался я в темноту. «Ты одна?» «Сразу можно выяснить все, что нужно. У меня есть помощник», — переступила она через сгнившее тело. «Шов, раз его не видно, значит, он, как и было велено, вернулся на поверхность. А может, он того ну». Вокруг было много затаившихся уродцев. Даже от меня они ловко прятались. Шов не умер. Очередной намек на улыбку. Не будь он собой, не смог бы путешествовать так долго с плетью. Она осеклась, поняв, что снова выкладывает про себя ненужную информацию. «Плеть, это что, кликуха Мелани? Если да, то весьма болезненная для ведьмы». При этом слове ее лоб покрылся складками. Девушка-загадка. Даже сейчас, бредя в темноте, я то и дело косился на спутницу. «Ладно, признаю, что за миловидной мордашкой и холодным характером скрывается опыт. Она не раз бывала в сражениях и, скорее всего, в таких, которые я видел только в фильмах. Из-под перчаток виднелись шрамы, глуха на одно ухо. А еще она иногда прикасалась к своему животу. Ей не было больно, просто машинальное движение. И как же хотелось спросить про запах. А почему ты так вкусно пахнешь? Ага, сейчас. Я уже представлял лицо, полное отвращения. Но вот я, как барашек, захлопал глазами, прежде чем мы достигли нового яруса. Ты используешь феромоны, или владеешь эссенцией? Неожиданно спросила она. Че что? Прости, не совсем понял я вопрос. Забудь. Встряхнула она волосами. У этого притяжения должно быть другое объяснение. Раздраженно закусила девушка ноготь. Ее тоже влечет ко мне. Может, не запах, но как-то иначе. Мне даже полегчало от этого факта. Мы приблизились к исходной, и без того напряженная атмосфера начала давить еще больше. Наши шаги замедлились, и каждый из нас был готов к бою. Клинки, окрашенные ядом, покинули локти. Они, это я. Точно так же, замирая на месте, мутанты становятся почти незаметными. Мелани сняла с пояса книгу, томик отрылся сам по себе, без прикосновений страницы начали перелистываться. Дурана молни, слетал шепот с ее губ. Слабая вспышка как заготовка. Письмена на непонятном языке теперь светились синим. Я уже попривык работать в команде с отрядом Таркла, а потому без задней мысли бросил. Прикрываем друг друга. Прежде чем подняться к месту нашей встречи, Я в последний раз обернулся на союзницу. Она смотрела, оценивала что-то, но кивнула в ответ. Прикрываем. Короткий выдох. Погнали. Погнали. Мелани же не землянка, если так можно говорить. Словечко-то не отдает здешним колоритам. Ну, встряхнул я плечами. Погнали. Глава 36. Не поверил бы. Запах гари ударил в нос. Я выглянул из-за угла. Раньше это был один из кабинетов дока Сакариса, а теперь тут все превратилось в угольки. Да, Мел не сдерживалась. Не знаю, что за заклинание прочитала, но все убранство вместе с документами сгорело. Только пустой след на стене повторял силуэт горы мускулов. Он встретил эту мощь лицом, выжил, так еще и был готов продолжать. Зараза, ну почему настолько тихо? Ни намека на чужое присутствие. Они же не могут быть настолько бесшумными. Я прошел дальше. Ведьма водила книжкой, как локатором, и это дало плоды. Там, успела крикнуть она, со светящихся страниц сорвался сгусток. Живой шарик, казалось, понесся в никуда. Но вот столкнулся с невидимым объектом, рассыпался искрами, искры обратились в цепи. Ра, взревел меч руки. Он был полностью невидимым, сидел в засаде, выжидал, сопротивляясь путам, упал на колени и наконец проявился. Зод, думать нет времени. Срываюсь с места, за долю секунды сокращаю дистанцию, замах, удар. Ядовитый клинок вонзается точно в раскрытую пасть, ломая выпирающие зубы. Глаза, наполненные ненавистью, смотрит не отрываясь, он кусает мой металл, трясется от разрядов. Кровь ручьями стекает на пол, затем в дело вступает яд, тело обмякает. Не знаю, за что, но, прости. Второй удар срезает часть головы, верхняя половинка летит в сторону. Подопытный полностью падает на обгоревший пол. «Ра-а-а!» – звучит эхом крик Халка-переростка. Он услышал наш бой и теперь несется сюда. «Мелани!» – подозвал я ведьму к себе. Девушка, не задавая вопросов, позволила взять себя на руки. Мы спрыгнули в дыру. «Где же?» – принялась красотка искать свою шляпу. «Вот она!» – побежала к ней Мел. А я увидел, как появляется новая трещина слева от нее, и без раздумий прыгнул прямо перед ней. «Смерть всем!» Пробил великан препятствие, каха, и сразу сшиб меня, подхватив, а, моя спина встретилась со стенкой, снова и снова, неудержимый паровозом мчался вперед, ломая мной хлипкие стены, зод, испуганно крикнула Мел, если бы не хитин на моей спине, отправился бы я на перерождение после первого же удара, а так, сха, закончив, швырнул Халк мою тушку, проскользив по полу, я пытался прийти в себя, как же больно, а черт. Успел отклонить голову, кулачище врезался в кровать, ломая ее в щепки. Я покатился, вскочил, крутанулся, нанес режущий по ребрам твоего отца, я лишь слегка поцарапал мутанта. Ты виноват, крушил здоровяк комнату, потолок и стены рушились, он бил обеими ручищами, как отбойный молот, не останавливаясь, нанося удары буквально мне по пятам. Я запрыгнул на еще стоящий шкаф, сха, шипя, поддразнил подопытного, а-а. Схватился он за мебель и поднял ее вместе со мной. Снова прыгаю. В полете мне удалось зацепить его глаз. В этот раз мутант ощутил боль. Заплакал, снова взревел. Ума у него было мало. Потому, схватившись за лицо, он отпустил шкаф. И тот упал прямо на него, развалившись на части. Оказавшись на полу, я рванул с низкого старта. Новый удар клинков пришелся ему в спину. Нет, это бесполезно. Я быстрее, реакции хватает. Но плоть громилы просто непробиваема. Разворачиваюсь, чтобы оттянуть его на себя, и тут в дверях, а тут были сопли вместо них, показался безлицей. И вот этот говнюк был чертовски быстрым. Хаэр, пробежавшись по потолку, он приземлился на меня, вонзив ногу меч мне в плечо. Сука, нанес я удар наотмашь в ответ. Безлицей спокойно отступил, оставляя алые пятна моей собственной крови. Я сделал шаг, терпя жгучую боль. В последний момент почувствовал движение воздуха за спиной. Великан занес кулак для удара. Монефта дернула руками Мелани. С ее пальцев сорвались нити молний, обрушившиеся на великана. Она боролась с его мощью, искала опору. Пыталась поджарить. Остроконечная шляпа украшала ее макушку. Тварь с клинками взяла разгон на ведьму. Ну нет. С разворота выставил я ногу, попав точно в безлицую голову. Хаэр отлетел на метр в сторону хрюкающий. В этот момент вся лаборатория загудела. Десятки голосов закричали мое имя. Сколько же их тут? Зод, ко мне. Подняла руку Мел. А в ней? А может, я уже потерял много крови, но я отчетливо видел подобие гранаты, сотканное из молний. Бросок, Под грохот взрыва и гром, словно от грозы, я успел добежать до ведьмы. Она, отпустив путы, прикоснулась к моему плечу, и мы шаровой улетели прочь. Новое перемещение унесло нас ввысь, прямо к широкой лестнице, входу и выходу отсюда. Я упал на колени, тянул обливать, но в этот раз сдержался. «Иди на лестницу», — полыхал мел сгустками молний. Даже ее глаза заливал свет. «Что ты, ММ, ныла рана, что ты будешь делать?» — спросил я на ходу. «То, что должно». Последующее мне тяжело описывать словами. Это была самая красивая и ужасная картина в моей жизни. Преодолев ступеньки наполовину, я замер. Я боялся, я был заворожен. Мелани, словно забыв о гравитации, чуть взлетела над землей. Ее одежда, ее кожа, сама душа, все стало молнией. Она была воплощением грозной стихии. Затем за ее спиной появилась женщина, как будто призрак. Обнаженный элементаль повторяла каждое движение рук хозяйки. Они вместе чертили пентаграммы, рисовали их прямо в воздухе. И, когда подготовка была завершена, гул заполнил уши. Звуки исчезли, как и краски. Все, что осталось, это Мелани со своим призраком. И я услышал название самого странного заклинания в ее арсенале. Тесла. Не голос, но раскаты грома, пушка. Поток, луч, уничтожающая все на своем пути сила вырвалась из ее рук. Эта мощь проходила сквозь все, она испепеляла лабораторию и всех, кто оказывался на пути. Землетрясение прокатилось по округе, уверен, все жители этажа ощутили эти толчки. А я, теперь я понимал, почему ее зовут легендой. Легендой, с которой нельзя ссориться. Сделав шаг назад, призрак исчез, все вернулось в норму. Бежим. Вот-вот могла упасть ведьма. Все рушилось, тряслось. Ха. Сжав зубы, я дождался Мелой, закинув ее руку себе на другое плечо, начал помогать подниматься по лестнице. Чудом, а иначе это не назовешь, мы преодолели сотню ступенек и, выйдя из маленькой пещеры на свежий воздух, упали на землю. Сейчас было все равно. Из прохода за нами вырвался клуб пыли, знаменуя полный обвал. Лаборатория и все эксперименты Сакариса были уничтожены, а мы лежали, учащенно дыша. Ух, завалился я на спину. Мел прислонилась щекой к моей вытянутой руке. Глаза девушки были закрыты. Еще немного повтыкав вверх, я спросил. «Ты Тесла?» «Да-да», — открыла она глаза. Долгая история. Ей хотелось отстраниться, но не было сил. «Тебе, вдох, выдох, знакомо это имя?» «Еще как знакомо», — шмыгнул я носом. «Так ты из моего мира?» «Нет», тоже легла она на лопатки, сняв шляпу. «Но ты не первый странник между мирами в моей жизни. Это заклинание я посвятила ему. А-а, типа как отсылка к моей земле? Как же много всего нужно спросить у нее. А пока, давай еще немного полежим», — слышал я сбоку ПРПР Кругляшов. «Согласна. Вот так знакомство. Кто бы мне сказал, что, следуя за запахом, я найду ведьму, мутантов и целую кучу вопросов, какого хрена, не поверил бы». Я повернул голову на девушку, но я был рад, как же я был рад, что все это не напрасно. «Мелани с черной земли, помоги мне разобраться во всем этом. Прежде чем я вернусь в деревню, нам предстоит долгий диалог». Глава 37. Загадка вселенной. Найти целебные листья было несложно, кругляши всегда трутся возле таких. Сев около камня, мы с Мел все еще приходили в себя. Грязные, уставшие, потрепанные, но живые. Рана на плече оказалась глубокой. По крайней мере, кровь остановилась, уже хорошо. Не отрываясь, я смотрел на новую знакомую. Она тоже смотрела на меня. Утерев алую каплю с носа, прислонилась затылком к булыжнику. Протяжно выдохнула. Я, снова взгляд на меня, все еще не уверена. Блеск. Но расскажу тебе, кто я и почему здесь. Для начала неплохо, согнул я ноги, положив предплечье на колени. «Мелани, дочь Клифа и двух матерей». Моя бровь тут же поднялась вверх, но пояснение убрало недопонимание. Одна родила, другая воспитала. Не придумывай лишнего. Да я не. Считай меня одной из первых странников между мирами, той, кто смог найти проход. Не буду ее перебивать, пусть говорит. Да, существует много разных измерений. Мне известно как минимум о четырех. Сейчас это не важно, но ты с простой земли, я с черной земли, а сейчас мы недрах. На моей родине по ошибке их называют липкой землей. Она сняла перчатки. Ух, и вправду все пальцы до запястья покрыты трещинами. Это плата за Тесла пушку. 20 лет назад я прибыла сюда. Я исследователь, ученый, если угодно. На черной земле, явно плохие воспоминания, я нашла предсказание, предупреждение, что здесь случится что-то ужасное, что-то, что не должно случиться. Например, конец света. Ага, а ты, типа, проронил я смешок, легенда, что всех спасет. Мелани нахмурилась и проигнорировала вопрос. Девочка в дождевике. Моя ухмылка погасла. Я все еще не знаю, кто она, но это божество, космический ребенок. Она вырывает души из потока и отсылает их в разные миры, чтобы те вмешались. Именно так я познакомилась со своим первым странником, он тоже был с просто земли. Наконец я увидел настоящую улыбку на ее губах. Он помог, он изменил все. КХМ. Улыбка погасла. Из его рассказов о вашем мире я почерпнула вдохновение для некоторых названий своих заклинаний и форм. Ну, с Теслой и гранатой разобрались. И тут меня пробила дрожь. Стоп. Вырванные души из потока должны что-то изменить? А ну-ка, притормозите. Ты же, шмыгнул я носом. Ты же не надеешься, что я, особый акцент, должен что-то сделать в недрах? Возможно. Хе, покачал я головой. Нет, ты меня прости, Мел. Не сокращай мое имя, холодно отрезала она. Так могут только друзья. Мелани, сухо произнес я. Мы знакомы всего ничего, а ты уже вываливаешь на меня какое-то предназначение. Я ничего не выкахаем, вскинула она подбородок. Я говорю как есть и да, если тебе интересно, я тоже считаю, что ты не подходишь на эту роль, грубиян. Вот и славно, прекрасно, секунды тишины, но ты странник, факт, а значит, теперь мне нужно изучить тебя, понять, что со всем этим делать, пора определять границы. Значит, пока мы союзники, хрустнул я пальцем, я помогу тебе, а ты поможешь мне. Ведьма прищурилась. А чего ты хочешь? Поправила она шарфик. Ведь действительно, чего я хочу? Выбраться из этого измерения? Ну, я осмотрел свою руку. Даже если так, то что такому уродцу, полужуку, делать на земле? Поэтому, пока задвинув эту идею, я сказал Мелани что-то более объективное, а именно, путь к третьему этажу от трона. Настоятель Ксалиси потеребила подбородок синеглазая. Почему Сакарис отправил тебя к ней? Это проблема, крою вопросом на вопрос. Не то чтобы, она немного задумалась. Ксалиси даже не главный настоятель. Да, у нее есть влияние в кругу жриц, но она мелкая сошка. И, значит, сотрудничала с преступником. Любопытно. Док, вспомнил я зверские опыты, и вправду был так плох, ведь он пожертвовал собой ради меня. Он был ученым в столице. И да, трон изгнал его. То, что ты видел в лаборатории, лишь малая часть его зверств. Понятно, сплюнул я. Итого, Мелани путешествует между мирами, следует по пятам угрожающего предсказания. Встречала ни одного странника. Вот об этом поподробнее. А как звучит предсказание? Прижал я плотнее лист к плечу. Ведьма потупила взгляд. Уже не в первый раз я замечал, как она не хочет произносить эти слова. Это просто угроза. Ничего конкретного, опять уход от ответа, да и насрать, а странник другой где он, остался на черной земле. Неожиданно она прикоснулась к подсумку на ремне, будто там хранилась какая-то напоминалка о нем. Он жив и отошел от дел, тихая и мирная жизнь, значит, он вне досягаемости, и ничем не поможет. Да-да, как-то неуверенно прозвучало. Встряхнув волосами, Мел вновь посмотрела мне прямо в глаза. Прежде чем решать, что делать дальше, ты рассказал мне все, Зод, я с тобой откровенно, я не пытаюсь обмануть, и прошу того же в ответ. Ух, как она серьезна, никто не должен знать, что ты Ура. Стоит ли все еще доверять поехавшему доктору, сумасшедший или нет, но он дал это предупреждение на смертном одре, это чертовски важно. А Мелани, если она этакий страж баланса между мирами, не испепелит ли она меня, как только услышит эти злосчастные три буквы? Нет, все перед тобой, развел я руками. Мою историю ты слышала, а подробности мы с тобой обнаружили одновременно. Еще на задворках памяти свербело, будто я о чем-то забыл, о чем-то важном. Что же мне снилось? Нет, не помню. Черт, хорошо, кивнула ведьма. Тогда план следующий. Быстро же она. Я не хотела, но, похоже, придется предстать перед Ирко, попросить у нее убежища, сообщить о результатах, и теперь, когда я нашла причину заразы, устранить ее. Девушка приподняла палец, затем правым, что выдал мне зеленый трон, мы пройдем через этажи, я отведу тебя к Ксалиси, ты пойдешь со мной, это не обсуждается, да я и не спорил, твое прибытие и для меня загадка, которую нужно раскрыть. Еще раз, если ты считаешь меня каким-то, даже произносить тошно, избранным, то ты ошибаешься. Хм, ох, и снова она смотрит на меня, как на говно. Надеюсь, что да. Тебе никто не говорил, что ты ведешь себя, как... Я удержался от слова «сука». Оставь свое мнение при себе, встала она на ноги. Пока мы союзники, не больше. Хорошо, вырвался у меня смешок, чудесно. Снова перебросились мы словами. Я хотел встать, но в плече стрельнуло. Заживай быстрее, падла. Слегка приоткрылся мой рот. Мелани, немного посмотрев сверху вниз, чуть отвернулась. КХМ, ты как? Спрятала она лицо за шляпой.